Новелла третья. Брат Ринальдо спит со своей кумой. Муж застает ее в одной комнате с нею, она уверяет его, что монах заговаривал глисты у своего крестника. Не сумел Филострата настолько глухо выразиться о парфянских кобылицах, чтобы догадливые дамы не рассмеялись над тем, показывая, что смеются над другим. Когда король увидел, что его новелла кончена, велел рассказывать Елизе. Готовая повиноваться, она начала. «Прелестные дамы, заговор привидения Емилии привел мне на память рассказ о другом заклинании, который, хотя он и не так хорош, как тот, я вам сообщу, потому что в настоящее время мне ничего другого не представляется на наш сюжет. Вы должны знать, что в Сиене жил когда-то очень милый юноша из почтенной семьи по имени Ринальдо. Он был сильно влюблен в одну свою соседку, очень красивую женщину, жену богатого человека. Надеясь, что если найдется случай поговорить с ней, не возбуждая подозрения, он добьется от нее всего, чего желает, и, не находя иного к тому средства, он решил сделаться ее кумом, так как она была беременна. Сблизившись с ее мужем, он сказал ему о том наиболее приличным, как нашел способом, и это уладилось». Когда таким путем Ринальдо стал кумом Мадонны Агнессы и получил более видимый предлог говорить с нею, он, ободрившись, дал ей на словах понять свои намерения, которые она давно угадала по движению его глаз. Но это мало послужило ему на пользу, хотя дама услышала о том не без удовольствия. Вскоре затем случилось, что Ринальдо по какой бы то ни было причине пошел в монахи. Какую себе выгоду он там не находил, только он монахом и остался. И с тех пор, как он стал монахом, он отложил несколько в сторону любовь, которую питал к своей куме, равно, как и некоторые другие свои суетности, тем не менее, с течением времени вернулся к ним, не покидая Рясы. И снова стал находить удовольствие в том, что красовался, одеваясь в дорогие ткани, был во всем щеголеват и принаряжен, слагал канцоны, сонеты и баллады, пел и был полон и других подобных же затей. Но что говорить о нашем Ринальдо, о котором идет речь? Где те, которые не делали бы того же? О, позор нашего испорченного света! Они, не стыдясь, являются тучными, с цветущим лицом, изнеженные в платьях и во всем остальном, выступают не как голуби, а гордо, словно петухи, подняв гребень и выпятив грудь. Не станем говорить о том, что их кельи полны баночек с разными мазями и притираниями, коробок с разными сластями, склянок и пузырьков с пахучими водами и маслами, кувшинов, переполненных мальвазией, греческими и другими дорогими винами, так что, глядя, кажется, что это не монашеские кельи, а москательные и парфюмерные лавки. Хуже того... Им не стыд, если другие знают, что у них подагра, и кажется, будто другие не ведают и не понимают, что великие посты, простая, в небольшом количестве употребляемая пища и умеренная жизнь делают людей худыми, тощими и большей частью здоровыми, а если и заставляют их заболевать, то, по крайней мере, они болеют не подагрой, против которой советуют обычно как средство целомудрия и все другое, пристойные жизни скромного монаха. И они думают еще, будто другие не знают, что кроме воздержанной жизни долгие бдения, молитвы и бичевания по необходимости делают людей бледными и жалкими, и что ни святой Доминик, ни святой Франциск не имели по 4 рясы на человека и одевались не в цветные и другие тонкие сукна, а в рясы из грубой шерсти и естественного цвета, чтобы укрывать от холода, а не красоваться. Обо всем этом да промыслил Господь согласно с духовными нуждами тех простецов, которые их кормят. Когда таким образом брат Ринальдо вернулся к своим прежним вожделениям, он начал очень часто посещать куму. И так как отважности в нем прибыло, с большей настоятельностью, чем прежде, стал приставать к ней с тем, чего от нее желал. Добрая женщина, видя, что он сильно упрашивает и что брат Ринальдо, на ее взгляд, стал чуть ли не красивее прежнего, прибегла однажды, когда уж он очень сильно к ней пристал, к тому, что делают все желающие уступить в том, о чем их просят, и сказала: «Как, брат Ринальдо? Да разве монахи такими делами занимаются?» На это брат Ринальдо ответил: «Мадонна, когда я скину с плеч эту рясу, а я снимаю ее очень легко, я покажусь вам таким же мужчиной, как и все другие, а не монахом». Дама, осклабившись, сказала: «Бедная я, ведь вы мне кум, как же это возможно? Это было бы очень нехорошо, и я часто слышала, что это очень большой грех. Не будь того, я, наверное, сделала бы, что вы желаете». На это брат Ринальдо сказал: «Глупые вы, если отказываетесь по такой причине. Я не говорю, чтобы это не был грех, но Господь прощает покаявшимся и большее. Но скажите мне, кто более родной вашему сыну? Я ли, крестивший его, или ваш муж, его произведший?» Дама отвечала: «Мой муж ему больше сродни». «И вы вправду говорите, — сказал монах. — А разве ваш муж не спит с вами?» «Разумеется, — отвечала дама. — Коли так, — сказал монах, — и я менее родной вашему сыну, чем ваш муж, так и могу и спать с вами, как и ваш муж». Дама, не знавшая логики и нуждавшаяся лишь в небольшом побуждении, поверила этому, либо притворилась поверившей, что монах говорит правду, и отвечала: «Кто сумел бы возразить на ваши мудрые речи?» Затем она решилась, несмотря на кумовство, отдаться желаниям монаха. И они не только начали это с первого раза, но, находя под прикрытием кумовства более удобства, ибо подозрений было менее, много и много раз сходились вкупе.